Глава 7. Любовь к чтению на всю жизнь. Сегодня многие стремятся жить долго и качественно, с хорошим физическим и ментальным здоровьем. Развиваются и становятся популярными области, отвечающие за здоровый образ жизни. Появляются дома отдыха, санатории, центры, занимающиеся восстановлением не только физического, но и психического здоровья и нервной системы. По сравнению с прошлыми поколениями, люди стали употреблять больше витаминов и БАДов, следят за своим питанием и физической активностью. Медицинские технологии выросли во много раз. Все знают, что для сохранения здоровья нужны фрукты, овощи, витамины, спорт, больше движения, больше эластичности тканей, чтобы как можно дольше находиться в активном состоянии. Но ни одна таблетка в мире не поможет сохранить память и эффективность работы мозга. По последним данным, ВОЗ увеличила возраст молодости до 44 лет, хотя еще недавно он был значительно ниже. Возраст старости тоже изменился, поэтому важно как можно дольше оставаться молодым, энергичным и эффективным, сохраняя при этом когнитивные функции мозга. Нет ничего хорошего, если человек в старости имеет здоровое тело, но при этом его мозговая деятельность нарушена. Когда мозг активен, организм работает лучше, качественнее вырабатываются гормоны, улучшается настроение. При снижении активности гормональная система угасает, а выработка серотонина и дофамина замедляется. Чтобы мозг продолжал эффективно работать, закладывать фундамент надо уже сейчас, а лучше в детском возрасте. Если вы хотите продолжать трудиться, путешествовать, вести активный образ жизни до 70 лет, то важно не только телесное, но и эмоциональное движение. Тренировка умственных способностей позволит и в зрелом возрасте сохранять молодость и здоровье. Прекрасный способ тренировки мозга — читать на протяжении всей жизни и в большом объеме. Конечно, сегодня можно черпать информацию из разных источников — аудиоформаты, видеоформаты, краткие пересказы. Вероятно, так вы даже больше узнаете, но только физиологической нагрузки на мозг, которая сохраняет его ресурсность и активность, не будет. Нагрузка возникает, когда вы отводите на чтение одной книги максимум 2 недели, а не полгода. Как привить любовь к чтению в школе? Привычка читать — это неотъемлемая часть жизни не только у взрослых, но и у детей. Это многолетний процесс, который нужно осознанно формировать. Недостаточно в детстве заложить привычку, она должна поддерживаться и в подростковом возрасте, и во взрослой жизни. Любовь к чтению не возникает у детей сама по себе. И если в первом классе ребенок полюбил чтение, это совершенно не значит, что с возрастом его отношение к книгам не изменится. Иногда родители говорят, что в 8 лет их ребенок любил книги и читал с удовольствием, но в 13 лет почему-то перестал. Возникали проблемы с техникой, появлялось непонимание прочитанного и, как следствие, пропало желание читать. Поддерживать интерес к чтению и обучению, помочь ребенку сделать это нормой, возможно, и в школе, и дома. Главное — заинтересовать детей. Для этого есть множество разных способов. К примеру, в школе педагог может создать в классе библиотеку обмена книгами. Поставьте на полку несколько внеклассных произведений, и пусть дети читают их поочередно. Ведите фиксацию, как в классической библиотеке, кто, когда и какую книгу взял, чтобы не получилось так, будто литература пролежала дома непрочитанная. Подберите в класс книжную серию, в которой примерно 15-20 книг. Предложите родителям купить по одной книге, чтобы дети могли обмениваться ими в течение года. Тогда у всех учеников в классе будет общий интерес. По серии книг можно проводить классные часы, обсуждать и рисовать понравившихся героев. Создайте в школе книжный клуб, в котором ученики читают одну книгу и обсуждают вопросы, заложенные в ней. Ведь в одном и том же произведении каждый ребенок найдет свои смыслы, сделает свои выводы и придет к умозаключениям, отличающимся от умозаключений его одноклассников. В этом и ценность. Каждый ребенок видит свою глубину. Можно не согласиться с мнением другого и поспорить. В споре рождается интерес и пропадает банальное ощущение: прочитал хорошую книгу. Поднимать читательский интерес школьников отлично помогает постановка небольших спектаклей по фрагментам из книг. Разделите класс по группам из 5 человек, и пусть каждая группа выберет одно произведение. Поделят героев по ролям и сделает свою сценку. Представление можно организовать на новогодние или осенние-весенние праздники. Проведите классный час и выберите победителя за самый интересный отрывок или костюм героя. Дополнительные задания по чтению и розыгрыши повышают у детей мотивацию читать. Устройте конкурс на самое большое количество прочитанных книг, когда после чтения дети заполняют карточки с коротким пересказом. Затем на классных часах почитайте, кто какие произведения за это время изучил. Тот ребенок, у которого больше карточек, получает приз. Подростков тоже можно заинтересовать и замотивировать читать. Сегодня из огромного количества литературы на книжных полках затруднительно выбрать что-то одинаково подходящее для всех. Но если каждый преподаватель в рамках своей дисциплины порекомендует 1-2 книги из серии «Занимательная физика» или «Занимательная история», зачитает в классе интересные моменты, то с большей долей вероятности школьники купят и прочитают эти книги, особенно если ребенок увлекается этим предметом. Как привить любовь к чтению дома? Когда в школе нет классного руководителя, который заражает и мотивирует, родителям нужно самим прививать любовь к чтению детей. Помимо создания личной библиотеки, поддержать интерес к чтению помогает посещение книжных выставок или ярмарок. Это интереснейшее мероприятие, где дети в многообразии литературы могут выбрать то, что им действительно интересно. В отличие от книжного магазина, на ярмарках происходит активное вовлечение в книги. Издательство презентует произведения, продают брендированную продукцию с цитатами, проводят автограф-сессии с писателями, организовывают публичные чтения. Иногда во время таких чтений автор или редактор может остановиться на самом интригующем моменте, и тогда ребенок точно не отстанет от своего родителя, пока тот не купит ему эту книгу, чтобы узнать, чем же все закончилось. Попробуйте создать книгу вместе с ребенком. В школе детям часто задают написать сочинение на тему «Как я провел лето». Само по себе для детей это занятие малоинтересное. Как правило, сочинение пишет мама, а ребенок потом переписывает. Но скучное задание можно преобразовать, изготовив книжку о летних каникулах и вставив туда фотографии с рыбалки на озере вместе с дедушкой или с кормления ежика с бабушкой. Так вы создадите стойкую ассоциацию, что книги — это увлекательно и весело. Чтение — это не просто интерес к процессу, но еще и внешние мотивы, когда нравится делиться книгой, рассказывать о ней. Иногда взрослые на корню убивают мотивацию, говорят, вот это читать хорошо, а вот это плохо. Если в этот момент ребенку было искренне интересно прочитать что-нибудь, допустим, про вампиров, то после таких фраз его желание читать исчезает совсем. Безусловная поддержка детей в тех интересах, которые у них формируются сегодня, — залог того, что в будущем они легко и с удовольствием продолжат развиваться. Пусть ребенок, приходя каждое воскресенье в гости к бабушке, пересказывает прочитанную за неделю книгу, а бабушка будет с удовольствием слушать и создавать положительную мотивацию. Не перебивайте говорить, что за ерунду ты читаешь, какие драконы, или ты здесь неправильно понял, поэтому не так пересказываешь, а наоборот, как интересно. А что в новой части будет? Успеешь прочитать к следующему выходному? Через эмоцию взрослые вовлекают детей в книги. Чем больше будет эмоциональных точек входа в процесс чтения, тем выше вероятность того, что у ребенка сформируется неподдельная привычка читать и интерес к книгам. Покупайте книги, обменивайтесь ими с друзьями, у которых есть дети примерно одного возраста с вашими. Конечно, можно купить своему ребенку сразу всю серию. Вот только он будет на нее грустно и печально смотреть и отказываться читать, потому что никто из его знакомых и сверстников не разделяет его интерес. Интерес возникает тогда, когда есть эмоции, а эмоции появляются тогда, когда можно с кем-то поделиться прочитанным и обсудить. Какой бы прекрасной ни была книга, если ее не с кем обсудить, она не зажжет эмоцию, а значит, не будет по-настоящему увлекательной. Интерес рождается в процессе социального взаимодействия и обсуждения с одноклассниками, учителями, родителями, братьями, сестрой или другом. Прочитайте одну книгу вместе с подростком и поговорите о ней. Даже если тема вам не нравится, а книга всего лишь история человека, создавшего стартап на видеоиграх, все равно обсудите с ребенком, что вы, как взрослый, в ней нашли, какие плюсы, минусы и спорные моменты. Это поможет вам оставаться в контакте с подростком. Часто после курса занятий в моей школе скорочтения родители говорят, что у детей появилась любовь к книгам, хотя до этого они не любили читать. Почему так получается? Давайте сравним. Школьный урок по литературе длится 40 минут. За это время педагог успевает только опросить весь класс и дать новое домашнее задание. При этом неизвестно, читал ли кто-то из учащихся полный вариант книги или просто пересказал краткое изложение. Занятие по скорочтению длится 1,5 часа. За это время дети читают 3 раза. В первый раз 7 минут, второй — 10, в третий — до 25 минут. С удовольствием ли дети читают книгу на протяжении 20 минут еще и с упражнением? Конечно, нет. Если ребенок пришел на урок 1 раз, 2 раз, 3, то он видит, как весь класс садится и читает с моторчиком. Он привыкает к процессу и постепенно втягивается в него. Педагог на занятиях по скорочтению тоже может взять книжку и читать. Это также становится дополнительной мотивацией. Я такой же, как и ты. Я тебя не наказываю, мы все вместе читаем с моторчиком. Если взрослый и сосед по парте делают одно и то же, то капризов у детей становится меньше, а результат лучше. Помимо этого, каждые 2 недели происходит замер скорости чтения, где педагог смотрит, насколько ученик вырос в скорости. И когда ребенок видит, что скорость соседа по парте постоянно растет, у него появляется еще один стимул. В школах преподаватель задает читать дома самостоятельно. Обычно в таких ситуациях прироста скорости чтения не происходит. На занятиях по скорочтению дети читают на протяжении 25 минут, а потом пересказывают прочитанное в 3 предложениях. Поэтому навык читать формируется уже после 8-12 уроков. Для среднестатистического ребенка это больше часов, чем он проводит за чтением когда-либо. Особенно для детей с проблемами чтения. Представьте себе занятия по хореографии. На каждой тренировке дети 30 минут выполняют растяжку, и через 3-4 месяца практически вся группа спокойно садится на шпагат, потому что они тянулись несколько раз в неделю. С навыком чтения дела обстоят так же. Если обеспечить ребенку в возрасте от 9 лет 20-25 минут чтения 3 раза в неделю, то навык сформируется. Дети станут читать со скоростью в 2, а то и в 4 раза выше. Начните с 15 минут каждый вечер, когда вся семья выключает телевизор, откладывает телефон, берет книги и садится читать. Только не делайте замечания ребенку, даже если он читает с ошибками. Потому что как только взрослый начнет исправлять каждое слово, у детей через 15 минут разовьется нервный тик. Через неделю после введения такой семейной традиции вы увидите, что ребенок станет сам выбирать книги, которые ему нравятся. Кстати, некоторые дети подходят к этому вопросу довольно необычно. Одна мама рассказывала мне, как ходила с ребенком в книжный магазин. Мальчик очень долго стоял возле книжной полки и выбирал, что бы ему почитать. Мама думала, что сын ищет интересную книгу, но, приглядевшись, поняла, что мальчик все это время стоял и считал буквы в словах. Он просто искал книгу, в которой было как можно больше коротких слов. В итоге сын выбрал довольно простую литературу, но мама не возражала. Ребенок прочитал ее за 4 дня, и они снова отправились в магазин. В этот раз сын оказался смелее и на предложение мамы помочь с процессом попросил подобрать книгу, в которой слова были бы не длиннее 6 букв, потому что остальные для него пока сложные. Таким произведением оказалась «Хрестоматия» для первоклассников, хотя мальчик учился в 3 классе. Спустя еще 2 недели ребенок выбрал книги про шахматы и истории сражений. Ему стало интересно читать. Через некоторое время появился 3-й жанр — юмористические рассказы. Ребенок с удовольствием каждый вечер читал и громко смеялся в комнате. А родители с доброй завистью смотрели на него, потому что в этот момент изучали сложную литературу по психоанализу и IT-технологиям. В результате папа не выдержал и в один из вечеров сказал: «Как дочитаешь, дашь мне». Взрослым тоже хочется положительных эмоций. В этой истории мальчик искал себя, пусть даже таким нестандартным подходом, пока не понял, что даже если в книге есть длинные слова, но это юмористические рассказы, то он готов читать их каждый вечер. У него появился интерес к процессу, понимание, какие книги ему нравятся, а какие нет. У ребенка сформировалось свое видение, которое в будущем поможет ему выбирать интересную для себя литературу. Взрослым важно понять, что путем шантажа, угроз, принуждения или еще каких-то деструктивных методов нельзя заставлять детей полюбить чтение. Любовь к чтению — постоянные положительные эмоции, связанные с книгами. Создание домашних традиций в чтении. Домашняя традиция читать каждый вечер может заложить привычку на долгие годы. Когда вся семья вечером сидит с книгой, когда маленьким детям читают вслух перед сном, когда дома все время обогащается библиотека, все обсуждают и рекомендуют литературу, то в будущем это станет для детей постоянным занятием. Большинство детей, которые в младшем и среднем школьном возрасте занимались спортом, продолжают им заниматься на протяжении всей жизни. Даже если в старших классах и в вузе был перерыв, им легко вернуться обратно в спорт, потому что организм привык к нагрузке. То же самое с книгами. Если ребенок помимо учебной литературы до 15 лет читал книги для души, то после окончания университета есть вероятность, что он продолжит. У него уже сформирована мышца заинтересованности, а наложить навык на это намного проще. Если сейчас, во взрослом возрасте, вы осознаете, что в детстве у вас не было привычки читать, то сформировать этот навык труднее. Потребуются трекеры привычки с обязательством читать каждый день на протяжении минимум 3 месяца. Только тогда появится навык. Однако в любой момент после долгого перерыва он может сброситься, ведь это не базовая настройка. То, что сформировалось с детства, — это базовые настройки. Они остаются на подсознании. А если их нет, то приходится выстраивать заново и тратить на это усилия и время. На своем примере могу сказать, я уже более 10 лет занимаюсь работой по изучению мозга, и мне как специалисту постоянно задают вопросы по этой теме. На сегодняшний день мозг является одной из наименее изученных частей организма. Если про сердце можно рассказать много, о заболеваниях, лечениях, влиянии на работу сердечной мышцы, то о том, как формируется мозг внутриутробно и постутробно, где рождается мысль, а где предчувствие, что из этого первичное и как все взаимосвязано, исследования до сих пор ведутся. Постоянно появляются новые теории, которые получают то доказательства, то опровержение. Про мозг я читаю постоянно, чтобы мне всегда было что рассказать о новых открытиях. У меня сформирован круг общения, в котором про исследования мозга всегда спросят. Каждый сезон, приходя в книжные магазины, я нахожу там новую литературу по этой теме. Она может быть с различными практиками, влияющими на работу полушарий, или о новых исследованиях в области. Есть книги, в которых написано «второе издание», «дополненное». Если мне было полезно первое издание, то я куплю второе даже ради одной главы. Таким образом, получается, что мой круг общения поддерживает мой интерес и стимулирует узнавать новое. Если у вас такого круга нет, создавайте его сами. Находите внешнюю мотивацию читать. Чтобы быть примером для своего ребенка, вам, дорогой взрослый слушатель, тоже важно не забывать о чтении. Откройте свой канал, где вы будете делиться мнением о прочитанных книгах, о материалах, которые изучаете, о разных направлениях своей деятельности. Вы можете рекомендовать литературу, связанную с вашей экспертностью. Все это вынудит вас продолжать изучать информацию, а значит, больше читать. Если вас не привлекает ведение социальных каналов, можно делиться прочитанным дома. Например, муж и жена читают 2 разные книги. Она про отношения, он про финансовую грамотность. После прочтения главы каждый из них озвучивает свои мысли. Когда люди делятся впечатлениями от книги, обсуждают ключевые моменты, тогда возникают эмоции. А значит, то, что они делают, становится в несколько раз интереснее. Любит человек читать или нет, легко понять. Если книга берется с собой в дорогу, но фактически откладывается в сторону после 10-20 страниц и меняется на телефон, то, скорее всего, этому человеку важнее что-то другое. Почему взрослые в какой-то момент перестают читать книги? Потому что начинают мыслить другими категориями. Книга нужная, ненужная, ее советовали, не советовали. Вопрос интереса уходит на 10-й план. Существует мнение, что читать женские романы — это неприлично и неправильно. Все читают полезную литературу. В итоге у человека полный шкаф правильных книг, и ни одна из них не прочитана. А если бы в шкафу был с десяток женских романов, которые можно под настроение почитать, то количество прочитанного выросло бы в несколько раз. Если у вас большая загруженность на работе, если вы все время в стрессе, то вечером заставлять себя потреблять новую информацию не получится. Значит, нужна книга для расслабления. Что для вас это? Выбирайте сами. Пусть будут разные жанры, чтобы вы могли в зависимости от вашего состояния и настроения выбрать книгу по душе. У каждого человека должно быть разумное соотношение книг, приносящих пользу и дающих нагрузку на мозг, и книг, позволяющих расслабиться, отдохнуть, отключиться от переживаний, но при этом не потерять навык ежедневного чтения. Невозможно никого заставить полюбить книги. Можно создать среду, в которой книги будут вызывать интерес и вдохновение, а чтение превратится в естественную часть повседневной жизни.